Глава 5. Я опять взглянул и увидел. Летит свиток. «Что ты видишь?» — спросил меня ангел. Я ответил: «Вижу, летит свиток, 20 локтей в длину и 10 в ширину». Он сказал мне: «Это проклятие, и оно будет иметь силу по всей стране. Согласно этому свитку, ни один вор и ни один клятвопреступник не уйдет от наказания. Я наслал это проклятие, говорит Господь воинств, и оно проникнет в дом вора и в дом поклявшегося моим именем ложно, поселится в этом доме и уничтожит его, и даже дерево и камень, из которых он построен». Ангел, говоривший со мной, появился и сказал: «Взгляни, посмотри, что там показалось». «Что это такое?» — спросил я. «Там показался мерный сосуд величиной в 1 фу», — ответил он. «Это грех, которым наполнена страна». И тут поднялась свинцовая крышка, и оказалось, что в сосуде сидит женщина. «Эта женщина — несправедливость», — сказал он, сбросил ее вглубь сосуда и опять закрыл его свинцовой крышкой. Я взглянул и увидел, показались 2 крылатые женщины. Их нес ветер, а крылья у них были как у аиста. Подхватив сосуд, они понесли его между небом и землей. И я спросил у ангела, говорившего со мной: «Куда они понесли сосуд?» Он ответил мне: «Построить для нее дом в стране Шинар, а когда он будет готов, поставить ее там на положенное место».